Глава 18. Навязчивая мысль. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Шаттл, направляющийся в Альдуруг, почти со скоростью снаряда рассек стратосферу и вошел в более плотные слои воздуха над уровнем моря. Тембр двигателей понизился, переходя от злобного воя к оглушительному гулу. Пилот выжимал из аппарата максимальную скорость, так что начал вибрировать уже весь остров. Захарил приказал ему спешить так, словно от этого зависела его жизнь, и пилот воспринял эти слова буквально. Дрожь шаттла отзывалась в костях библиария, и чтобы быть услышанным, ему приходилось сильно напрягать голос. «Генерал Мартен, это приказ!» — закричал он в вокс-передатчик. «Откройте в северной чаще межуровневые переходы и перераспределите население на верхних уровнях». Ответ тиранца был едва слышным и прерывался помехами. Но все это не могло скрыть раздражение в его голосе. «Сэр, я уже вам все объяснил. Соображение безопасности. Я прекрасно знаю, что значит безопасность», — прервал его Захариил. Он взглянул на магистра Ремиила и Сара Давиила, сидевших напротив него в пассажирском отсеке шаттла. Оба они делали вид, что не слышат напряженного спора. «Ваши кордоны только усугубляют опасность. Вы должны выпустить оттуда людей, пока у вас под носом не разразилась катастрофа. Но, сэр, перемещение 5 миллионов людей потребует с вашей стороны значительных усилий и координации всех служб», — снова не дал генералу договорить Захариил. «Поэтому требую, чтобы вы и ваш штаб работали с полной отдачей. Сделайте это, генерал. Неважно, сколько потребуется сил». Захариил прервал разговор, не дав Мартену возможности ответить. Он был не намерен обсуждать этот вопрос, тем более по воксу. Давиил отвернулся от иллюминатора слева по борту и вопросительно посмотрел на Захариила. «Ты думаешь, он на это решится?» — спросил искалеченный рыцарь. Библиарий тяжело вздохнул. «Не все тиранцы заражены варпом, сар Давиил. Мартен — отличный солдат, он выполнит приказ». Покрытое шрамами лицо рыцаря было хмурым, но он не стал возражать. Захариил помолчал, изучая изуродованное лицо. «Как давно ты знаешь?» — спросил он наконец. Сар Давиил прищурил здоровый глаз. «О чем?» «О Калибане и о поразившем его зле». Взгляд Давиила затуманился. «А, об этом!» Он потер подбородок. «Давно. Возможно, слишком давно». Старый рыцарь покачал головой. «Поначалу я думал, что схожу с ума. В конце концов, ты видел те же вещи, что и я, но, казалось, больше никогда о них не вспоминал». Захариил выпрямился. «Какие вещи?» — спросил он, ощущая, как по спине побежали мурашки. «О чем ты говоришь?» Давиил озадаченно нахмурился. «Как о чем?» «О библиотеке, конечно», — ответил он. «В крепости рыцарей Волка. Не мог же ты об этом забыть?» Взгляд рыцаря стал рассеянным, словно он припоминал детали кошмара. «Сколько там книг? Ужасных, ужасных книг!» Библиарию вдруг стало очень холодно. «Как же ты мог увидеть библиотеку, сар Давиил?» — спросил он. «Я сам видел тебя серьезно раненым во дворе замка». Давиил снова взглянул ему в лицо. «Так и было», — тихо сказал он. «А после этого я несколько дней метался в лихорадке. Лекари побоялись отправить меня в путь в таком состоянии. Так что мы еще с несколькими тяжелораненными рыцарями оставались в крепости после возвращения армии в Альдуруг». Старый рыцарь снова замолчал, словно прислушиваясь к всплывающим воспоминаниям. Потом посмотрел на свои артритные руки. «Позже, когда мы начали вставать и передвигаться на небольшие расстояния, они попытались найти для нас подходящее занятие, чтобы мы немного взбодрились. И тогда поручили эту работу — упаковывать книги из библиотеки для отправки в замок». Давиил вздохнул. «Нас разбили на смены, и мы работали всего по несколько часов в день. Кроме того, был дан строжайший приказ не заглядывать ни в одну из книг». Он смущенно усмехнулся. «Лекари говорили, что не хотят попусту загружать наши мозги, пока организм не оправился полностью. Но ты их не послушал». «Нет, не послушал», — печально ответил Давиил. «Я и еще один рыцарь уступили своему любопытству. Подготавливая библиотеку к отправке, мы заглянули в несколько самых старых книг. А потом, если говорить откровенно, мы больше читали, чем работали». «И что это были за книги?» — поинтересовался Захариил. «История, литература, искусство и философия. Были там научные труды по медицине и запретные знания, древние тома, посвященные оккультным наукам, многие написаны от руки». Он покачал головой. «Я многого не смог понять, но уяснил одно. Рыцари волка изучали великих зверей и саму северную чащу на протяжении долгих веков. Они знали, что там таится зло, хотя и не до конца понимали его природу. И, похоже, они надеялись, что эти силы можно использовать и держать под контролем. Я видел книгу заклинаний, где были собраны описания ритуалов как раз для этой цели. Его голос затих, лицо побледнело, а рука само собой поднялась к изуродованной щеке, словно давнишняя боль опять напомнила о себе. Через мгновение рыцарь вздрогнул и энергично тряхнул головой, словно прогоняя приснившийся кошмар. Он несколько раз моргнул, а затем снова посмотрел в лицо Астартес. «Когда все закончилось, когда книги были вывезены, а нам позволили уехать домой, мы постарались забыть обо всем, что видели». Он невесело усмехнулся. «Странно, но из всех ужасов этого замка книги запомнились отчетливее всего. Иногда по ночам мы беседовали о том, что прочли, пытаясь понять, что же все это означает. Я верил, что эти знания положат начало новой стадии нашего крестового похода, что после истребления чудовищных хищников Джонсон призовет Орден к борьбе за окончательное и бесповоротное выдворение зла с Калибана». Давил грустно вздохнул. «Ну а потом появился Император, и все изменилось. Мы отказались от одного крестового похода ради другого, и я не мог понять почему. Если в книгах содержалась истина, значит Калибану все еще грозила страшная опасность, и это одна из причин, по которой я ушел». «Как это?» — спросил Захариил. Давиил помолчал, стараясь собраться с мыслями, и рассеянно потер рукой обезображенный висок. «Я должен был узнать правду», — продолжил он. «Книги куда-то исчезли, но мучительные воспоминания остались во мне, словно заноза в мозгу. Я старался убедить себя, что все это выдумки, народные мифы вроде сказок о хранителях во тьме, но чувство вины не проходило. Ведь если зло существует на самом деле, великие звери появятся снова, и все наши старания окажутся напрасными». Старый рыцарь вздохнул. «Поэтому я оставил орден. Ради последнего похода, ради того, чтобы отыскать уцелевших рыцарей волка». Захариил изумленно моргнул. «Но ведь в живых никого не осталось», — воскликнул он. «Лорд Сартана собрал в крепости весь свой орден, и все до одного погибли в день решающего приступа». «Так нам сказали», — возразил Давиил. «Да, лорд Сартана разослал призывы, но братство волка всегда славилось дальними и продолжительными походами своих рыцарей, странствующих по самым неприступным уголкам планеты. Не все успели вернуться к началу осады, и я был в этом уверен». Библиарий нахмурился, пытаясь припомнить, как развивались события после взятия крепости. «Разве Джонсон не сделал заявление относительно розыска объявленных вне закона рыцарей? Он так и не мог вспомнить». Где-то в дальнем уголке мозга зашевелились сомнения. «Первые 5 лет я провел в ожидании у руин крепости, надеясь, что одинокие волки придут домой», — снова заговорил Давиил. «Я надеялся, что оставшиеся в живых вернутся, чтобы попытаться хоть что-то спасти. Но никто не появился, и я начал прочесывать отдаленные районы, отыскивая любые признаки их присутствия. И тебе это удалось?» — спросил Захариил. Давиил угрюмо кивнул. «Насколько мне стало известно, в тот день в замке отсутствовали 5 рыцарей волка», — ответил он. «Останки 3 я нашел в глубине чащи, где они прожили несколько месяцев после разгрома крепости. 4-го я обнаружил в полуразрушенном замке неподалеку от каменного столба, на другой стороне планеты. Он дрался, словно загнанный в угол зверь, а когда понял, что не сможет меня одолеть, бросился с высокой башни в бушующее море, унося с собой свои тайны. А 5-й...» Давиил ответил не сразу. Сначала он вопросительно взглянул на Ремиила, и старый магистр жестом разрешил ему продолжать. «Выследить последнего было труднее всего», — сказал Давиил. «Он никогда не задерживался надолго, и словно призрак переходил из одной деревни в другую. Никто не мог точно вспомнить, как он выглядел. А за несколько лет он сменил великое множество имен. Спустя некоторое время я уже начал сомневаться, существует ли он на самом деле. Но в конце концов в торговом городке Предгорье мне попалась на глаза его лошадь. Я узнал ее по сбруе, отмеченной символами разгромленного ордена. И что же с ним стало? По словам нового владельца лошади, этот человек взял деньги, купил у соседнего торговца новую одежду и представился рыцарем другого ордена, странствующим по деревням в поисках новых учеников». Его слова ошеломили Захариила. Он резко повернулся к магистру Ремиилу. «Но как это может быть? Наверняка кто-то мог бы узнать. Ремил печально усмехнулся. «Каким образом? Если это был молодой рыцарь, без громкой репутации и без чувства чести, он мог прикинуться сыном какого-нибудь крестьянина, и никто бы ничего не заподозрил». Он сверлил Захарила пристальным взглядом. «С его опытом и знаниями он бы мог быстро заслужить высокий ранг в любом ордене». Захарил нахмурился. «К чему ты ведешь?» – недоуменно спросил он. Выражение лица старого мастера стало еще мрачнее, и вдруг Захарила осенило. Ремиил заметил, как изменилось его лицо. «Вот теперь ты начинаешь понимать». «Нет!» – воскликнул Захарил. «Это невозможно! Джонсон никогда бы не допустил!» «Но он это сделал!» – резко оборвал его Ремиил, и его голос зазвенел от давно сдерживаемого гнева. «Ты никогда не задумывался, почему Джонсон назначил лордом Сайфером молодого, никому неизвестного рыцаря, и доверил ему хранение наших традиций и тайн?» Захарил изумленно тряхнул головой. «Но почему? Какая причина толкнула его на этот шаг? Подумай, сынок», — произнес Ремиил, снова превращаясь в настойчивого наставника упрямого ученика. «Отбрось на минуту свой проклятый идеализм и оцени ситуацию с точки зрения тактики. Какие выгоды сулит Джонсону подобный выбор?» Захарил подавил раздражение и удивление и постарался обдумать положение. Он выбрал человека, который не был связан со старшими рыцарями и мастерами ордена, и был предан лично Джонсону, начал он размышлять вслух. Этот человек должен был действовать только в интересах самого Джонсона и хранить его тайны, независимо от возможных последствий, добавил Ремиил. Астартес представил себе последствия, и по его спине пробежал холодок ужаса. «Я не могу в это поверить», — едва слышно сказал он. «Не можешь или не хочешь?» — спросил старый мастер. «Не думаешь ли ты, что мне было легко смириться с этой мыслью? Я помогал Лютеру поднимать льва Эль Джонсона, когда его ребенком привезли из далеких лесов. Он был мне почти сыном». «Но зачем?» — не унимался Захарил. «К чему все эти секреты и тайны? Мы же присягали ему, Ремиил, мы поклялись ему в нашей преданности, и мы были готовы пойти с ним, хоть в древнюю ночь, если бы он только попросил». Ремиил ответил не сразу. Захарил видел, как гнев старого магистра исчезает, словно огонь из прогоревших углей, уступая место сначала мучительной тоске, а затем неизгладимой печали. «Дело не в том, что кто-то из нас утратил веру в Джонсона», — негромко произнес он, и в уголках его глаз сверкнули слезы. «В какой-то момент он перестал нам верить. Куда бы ни вел его император, нам туда дороги нет. И нам осталось только одно — вернуть то, что когда-то нам принадлежало». Его слова пронзили сердце Захарила, словно кинжал. Он отчаянно пытался опровергнуть доводы Ремиила, отыскать в простой логике старого магистра слабые места. Последние минуты полета они провели в полном молчании.